Я проснулась поздней ночью. Мой парень стоял спиной ко мне у окна, выглядывая за шторы. «Вернись в постель, замерзнешь», — зевнула я. Он медленно повернулся ко мне. «Он там», — сказал он. «Ну опять? Ты и так уже неделю спокойно не спишь. Все мерещится тебе всякое». «Он видит меня. У него нет глаз, но я знаю, что он смотрит на меня. Казалось, он вот-вот заплачет. Все, с меня хватит. Так больше продолжаться не может». Я выбралась из постели и стремительно подошла к нему. «Ты что, больной? Вот, смотри, нет там никого». Я выглянула в окно и увидела высокого, безликого, да нельзя тощего человека, облаченного в серый костюм. Того, кого я считала плодом измученного бессонницей воображения. Он стоял прямо под нашим окном, не двигаясь. Просто стоял и смотрел на меня. «Боже!» – прошептал парень за моей спиной. «Теперь он и тебя заметил».